Калачакра и другие тантрийские системы анутары-йоги. Способ обретения результата. Вообще говоря, методы достижения состояния Будды или пробуждения на пути анутары-йога-тантры относятся к двум системам, которые различаются между собой тем, как они используют скандхи практикующего йогина, являющиеся результатом созревания кармических деяний. Согласно первой системе, состояние Будды достигается одновременно с тем, как скандхи преображаются с помощью применения искусных методов. А согласно второй системе, оно достигается изнутри скандхового тела. К первой системе относится Шри Калачакра, а ко второй – все остальные тантры анутары-йоги, кроме Шри Калачакры. Чтобы йогин смог достичь состояния Будды за одну жизнь на пути анутары-йога-тантры, он должен быть урожденцем континента Джамбудвипа. Достижение полного пробуждения в Барда подразумевает реализацию иллюзорного тела вместо рождения в теле существа Барда и обретение состояния Будды в этой жизни. Тот, кто следует этим путем, не относится ни к одному из шести типов блуждающих по сансаре существ. А среди тех, кто достигает состояния Будды в течение нескольких жизней, встречаются как человеческие существа, так и небожители. Мы переходим к рассмотрению пятого и последнего раздела Дзогрима, который касается способа обретения результата. С точки зрения использования скандх практикующего, существует два способа достижения полного пробуждения на пути анутара-йога-тантры. В первом случае прежние скандхи преображаются с помощью искусных методов, а во втором прежние скандхи остаются неизменными. Приверженцы первого способа, подобно опытному алхимику, использующему философский камень для превращения ртути в золото, также применяют искусные методы для преображения своих прежних тел, являющихся результатом созревания клеш и загрязняющих кармических деяний, с целью достижения чистого тела полного пробуждения. Этот подход соответствует системе Калачакра-тантры. Второй способ подразумевает реализацию полного пробуждения изнутри прежнего тела, являющегося результатом созревания клеш и загрязняющих кармических деяний. Он относится ко всем остальным системам анутара-йога-тантры, кроме Калачакры. Согласно этой системе, прежнее тело не покидается и не преображается искусными методами. Система Калачакры учит, как превратить прежнее тело йогина в махамудру пустой формы, используя соединение с мудрой. В остальных же системах анутара-йога-тантры объясняется, как достичь чистого иллюзорного тела, которое в дальнейшем становится телом формы или рупа Каи Будды. Йогин системы Калачакры восстает в виде Идама Калачакры Ябьюм. Под воздействием практических методов Калачакра-тантры основные части его тела преображаются, превращаясь в ваджарное тело пустой формы, а его ум становится высшим нерушимым блаженством. Единство пустой формы и высшего нерушимого блаженства означает единство тела и ума. Согласно другим тантрам анутара-йоги, блаженство и шунята означает блаженство соединения с мудрой и объективную шуниту соответственно. Но в системе Калачакры под шунятой понимается пустая форма, а под блаженством – высшее нерушимое блаженство. Союз этих двух еще называется недвойственным единством блаженства и пустоты. Вы спросите, совместима ли Калачакра с другими тантрами анутара-йоги? Я бы поставил вопрос иначе. Может ли один и тот же йогин совмещать их в своей практике? Несмотря на некоторые внешние сходства методов, системы эти в корне различны. Например, практик Калачакры превращает свое тело в пустую форму с помощью пранаямы, входящей в состав шести вспомогательных йог. Он втягивает ветра из правого и левого каналов в Аватхуте и удерживает их там, используя самадхи анусмрити и дхарани. Под действием внутреннего жара белая бинду тает и стекает вниз по Аватхуте до самого кончика ваджарного органа, где и остается, не выходя наружу. Во время одного такого процесса йогин единожды переживает нерушимое блаженство. При этом он преображает одну из составных частей тела и гасит один негативный ветер. Повторяя этот процесс, он 21 1600 раз переживает высшее нерушимое блаженство, преображает 21 1600 основных частей тела и гасит 21 1600 негативных ветров. В других же системах Анутара-йога-тантра говорится, что сначала нужно достичь нечистого иллюзорного тела, растворив это тело в прямом ясном свете 4 уровня, йогин восстает уже из него в чистом иллюзорном теле. Это чистое иллюзорное тело в конце концов превращается в самбога кай-юганатхи, вне обучения, обладающую 7 признаками. Вот почему говорится, что иллюзорное тело является основной причиной самбога кайи. Согласно системе калачакры, красные бинду расположены одна над другой с темечкой йогина до конца ваджарного органа, а белые бинду с конца его ваджарного органа до темечка. Всего там 21 600 красных бинду и столько же белых. За счет их протекания по Авадхуте практик испытывает высшее нерушимое блаженство 21 600 раз. Преображает столько же основных частей своего тела и гасит столько же ветров, как ртуть превращается в золото, когда философский камень трансформирует атом ртути. Так и это нечистое тело, согласно системе калачакры, преображается в пустую форму. Единство этого высшего нерушимого блаженства и пустой формы и является в системе калачакры недвойственностью блаженства и шуньяты. Я уверен, что практик не может совмещать калачакру ни с одной из других тантр анутара-йоги, так что ему следует сразу четко определиться с выбором системы. Чтобы достичь полного пробуждения за одну жизнь на пути анутара-йога-тантры, нужно как минимум быть аборигеном нашего континента Джамбудвипа. Некоторые йогины, сумевшие обрести нечистое иллюзорное тело, не успевают при жизни реализовать полное пробуждение из-за того, что не достигли прямого ясного света 4 уровня. В момент смерти угасание их психофизических элементов заканчивается восходом ясного света всеобщей шуньяты. Затем в обратном процессе они обретают чистое иллюзорное тело из предшествующего ему прямого ясного света. Хотя это происходит в посмертном барда, такие йогины не относятся ни к существам барда, поскольку вместо рождения в форме существа барда они восстали в чистом иллюзорном теле, ни к одному из 6 типов сансарных существ. Получается, что они достигают полного пробуждения в барда. Хотя ранее я говорил вам, что согласно всем тантрам анутара-йоги, кроме калачакры, практик достигает пробуждения, пребывая в мандале своего тела. Однако это утверждение не охватывало всего многообразия методов анутара-йога-тантры. Думаю, теперь вам совершенно ясно, что и тантры анутара-йоги допускают достижение полного пробуждения вне этого прежнего скандхового тела. Нам остается еще раз упомянуть тех, кому суждено достичь полного пробуждения не в этом рождении и даже не в барда, а лишь в последующих жизнях. В эту категорию входят не только многие из нас, людей, но также и небожители или боги.